Винтовки у обоих висели самым необычным и неподобающим образом, перекинутые на ремне через правое плечо, горизонтально, параллельно земле. Да и не винтовки это, если присмотреться. Покороче не только обычные берданы номер 2, но и карабина. Приклад короткий, снизу от казенной части странная рукоять со скобой и спусковым крючком, а там, где кончается ложе, вниз торчит плоский короб, по виду металлический. В жизни поручик не видывал столь странных винтовок и ни о чем подобном не слыхивал. Он с сожалением отвел глаза от этого диковинного оружия. Стыдно пялиться, словно деревенщина на паровоз. Мало ли какие у них тут столичные новшества, даже слухов о которых еще не долетело до захолустных горизонтов. Сознанием дела он ожидал появления караульного офицера, и таковой действительно тут же появился. Грузный, в годах подполковник, вислые усы с проседью, осанка облеченного немаленькой властью начальника, на поясе кобура столь же непривычного вида, что и у часового. Поручик успел подумать, что чин, пожалуй, что великоват для обычного караульного начальника, и тут же, не раздумывая, вытянулся в струнку. Очень уж суров был взгляд у подполковника, да и весь его вид старого служаки, казарменного бурбона, не склонного давать спуску молодым офицерам. Безукоризненно отдав честь, он отрапортовал, чувствуя волнение в собственном голосе. «Разрешите доложить, поручик Савельев прибыл в распоряжение командующего батальоном согласно предписанию». Подполковник бросил руку к козырьку с небрежной ловкостью человека, проделавшего эту процедуру в миллионы раз. «Подполковник Золотолинский, комендант батальона, прошу вас, господин поручик». Он четко повернулся на каблуках, небрежным жестом приглашая поручика следовать за ним. Поручик повиновался, снова впав в совершеннейшее смятение. Ну что поделать, любой военный на его месте удивился бы точно так же. В батальонах комендантов попросту не бывает, не значится такая должность в уставах. Коменданты бывают городские и этапные, а также корпусные в военное время. Есть комендант крепости, железнодорожного или водного участка, комендант главной квартиры главнокомандующего или командующего отдельной армии. Но батальонный комендант ни единой строчкой в уставе не прописан, ему просто не полагается существовать. Однако свои мысли и замечания поручик, как легко догадаться, удержал при себе. Высказывать их вслух в обществе сурового на вид подполковника и объяснять ему, что его, в общем-то, и не должно существовать, как-то не хочется. Что ж, будем молча принимать столичные странности, которые упорно множатся, прямо-таки друг на друга громоздятся.